Вильма замялась, теребя свой шарф. Эленор тихо попросила: «Продолжайте». Разговор был долгим, и я поняла, что человек, с которым говорил Тони, ваш друг. Мандейн называл его Джоном. Эленор насторожилась. «Да, это мог быть Джон». Теперь она уже нервно теребила перчатки. «И что?» «Мандейн пригрозил Джону, что если тот возьмет вас на работу, то у него сорвется какая-то важная сделка, которую он пренебречь не может». «Я не ошибаюсь. Энтони повторил это дважды. И знаете, милая, я подумала, может быть, вам не безразлично будет узнать об этом. Я два раза вам звонила, но вас все время не было». Глаза на морщинистом лице Вильмы под стеклами очков в пластмассовой оправе были озабоченными и сосредоточенными. Эленор коснулась руки старой леди. «Спасибо», — сказала она. «Я все не могла понять, почему Джон отказал мне. А вот теперь я знаю. Еще раз спасибо, Вильма». «Да не за что. Надеюсь, я никому не причинила вреда». «Я ненавижу сплетничать ради удовольствия». «Нет-нет, я очень ценю то, что вы сказали. Они что-нибудь еще говорили обо мне?» «Не знаю. Пришла моя подруга, которая отлучалась попудрить носик, и мы ушли. Тони меня не видел». «Я уверена, что не видел». «Элли, дорогая, я очень опечалена этим происшествием, ведь Энтони до сих пор был так мне симпатичен». Эленор была вынуждена сказать: «Ну, у Тони много хороших качеств, но, кажется, в данном случае он их не проявил». «Наверное, он думал, что действует во благо мне. Иногда Тони любит строить из себя Иисуса Христа или Юлия Цезаря». Ход был хитрым. Никогда нельзя недооценивать старых леди, особенно в том, что касается их понимания человеческой натуры. Эленор снова улыбнулась, стараясь побороть свои чувства, потому что и сама не понимала, что она чувствует, и открыла дверь. «Спасибо, Вильма. Я в долгу перед вами». «Надеюсь, что я помогла вам. Передавайте этому старому негоднику Бену привет». «Передам. А теперь до свидания». «До свидания». Когда дверь захлопнулась, Эленор прошла назад, ступая по своим собственным следам на снегу, скользнула на холодное сиденье и завела мотор. «Ладно. Теперь она все знает. Тони надавил на Джона Диаметти, и бог знает на кого еще. Из чего это она стала такой дьявольски важной персоной для него?» Выворачивая на шоссе, она пропустила пару фургонов и грузовик, а затем ее машина перевалила через снежный занос и направилась в сторону города. «Может быть, она что-то должна узнать, когда Джилл уедет?» «Так что же происходит, черт возьми?» Она взглянула в зеркало и увидела, что в Элизабет Тейлор она не превратилась. Никакого наследства она не получала и никаких темных делишек ни с кем не проворачивала. За Энтони Мандейном закрепилась репутация человека, безукоризненно конкретного во всем, что касается бизнеса. Она просто ничего не понимала. Ну ладно. Она позже подумает над этим. А теперь в ее списке значился визит к Марти Лаган. После пары чашек кофе и потока новостей, которые обрушила на нее Марта, Эленор сунула в сумку пакет с бумагами, который дала ей хозяйка. Она не поинтересовалась его содержимым и пошла к двери. Было уже почти 6 часов. Обещав наведаться еще, и скоро она села в машину, помахала Марте, выглянувшей из полутемного окна, и некоторое время пригревала мотор. А снег сыпал все гуще и гуще. Несколько лодок, сложенных на берегу возле высокой ели, превратились теперь в бесформенный белый сугроб, громоздкий и тяжелый. Выехав на улицу, она обогнула угол и миновала полквартала. Тут она вспомнила о горючем, потому что бак опустел. «Проклятье!» — сказала она в раздражении. Это была ее ошибка. Она сама забыла. Ну ладно. Всего в 3 кварталах отсюда был ее дом, где находились более подходящая для снега обувь и телефон. Подогнав «Шевроле» к заснеженной бровке, она вытащила ключи, закрыла дверцы и, съежившись, припустила по снегу. 5 минутами позже она, спотыкаясь об окаменевшей и покрытой льдом кочке в саду, пробежав через 2 мостков, столкнувшись с переполненным мусорным баком и почти потеряв 1 туфлю в сугробе, пыхтя и сопя, наконец добралась до своей кухонной двери. Или эта дверь вместе с домом принадлежит Тони? Как бы то ни было, в данный момент семантика ее не интересовала, ей только и надо было, что присесть. Эленор открыла дверь и с наслаждением вступила в благоговейное тепло. Ее ноги и уши заледенели, сердце отчаянно билось в груди. «Немолодым дамам не следует совершать такого рода путешествия», — иронично подумала она и уселась на бентвундовский стул, чтобы выровнять дыхание. Она запыхалась, а снег, попавший на ее голову, начал таять, и холодные капли побежали по ее волосам и носу. Эленор оставила промокшие туфли у входа и теперь с досадой на них смотрела. Они прекрасно подходили для походов в оперу, но совершенно не были рассчитаны на холода. Ей следовало в первую очередь приехать домой и переодеться. Оставив в покое туфли, она принялась массировать замерзшие ступни ледяной рукой, но не смогла согреть их. Будет лучше, если она поднимется к себе, переоденется в сухую одежду и после позвонит в магазин. А то Бен будет волноваться. Она устало прошла через холл, и хотя она думала, что там будет темнее из-за снега, налипшего на оконное стекло, оказалось, что люстра горит на всю мощь. Ну и ну. Наверное, Джилл не взяла на себя труд выключить свет. Еще лучше, что она скоро скажет Джилл единственные слова – это «до свидания». Шлепая по холодному кафелю, она подошла к телефону и набрала номер магазина. Молчание. Она еще раз набрала номер. Без результата. Проклятие. Линии отключились. Она вспомнила, когда выпадал сильный снег, оставалась связь только в суде, потому что там кабель был проложен под землей. Ей необходимо поскорее идти, потому что Бен может и полицию поднять на ноги, и будут ее искать в каждом сугробе. Она поднялась по лестнице, включила свет в своей комнате, задернула шторы, и еловые ветви превратились в танцующих призраков на фоне тусклых отблесков уличных фонарей. Сидя на краю постели, Эленор стянула мокрые чулки и надела толстые лыжные носки, брюки, толсто вязаный пуловер и зимние сапоги. «Может быть, — подумала она, — я больше не вернусь сюда сегодня?» Они часто ночевали в магазине, потому что, когда начиналась реставрация мебели, то надо было наносить новый слой лака каждые 3 часа, или плохая погода влияла на работу печи, а от перепада температур могла пострадать старая мебель и так далее. На складе стояла отличная удобная кровать, была целая куча пледов и одеял. Наконец ее дыхание выровнялось, а тело согрелось. И Эленор положила пальто поближе к печи, чтобы оно просохло, а сама надела теплую куртку с капюшоном. Ну что же, она почти готова отправляться, вот только ночную рубашку оставалось взять в ванной, где утром принимала душ. Пройдя в холл, она обнаружила, что здесь тоже горит свет. И, конечно же, его никто не гасил в течение всего дня, черт возьми. Оставив сумку у двери, она подумала: «Что же я еще забыла?» Она окинула спальню внимательным взглядом, перебирая в уме необходимые вещи, как, например, чистое белье, одежда на завтра, коробка с косметикой. Немолодой даме лучше иметь при себе коробку с косметикой, запасные туфли, халат. Все здесь. Но что-то она забыла. Что-то запало в ее подсознание, словно легкая паутина. Что же это такое? Она в напряжении замерла. Тилли. Ее не было на ночном столике. Да кому в мире может понадобиться пурпурная корова? Она знала, кому. Джилл. Джилл, которая пренебрежительно отозвалась о стуле королева Анна, которая не поняла прелести белтеровского дивана, которая насмехалась над Луи Тиффани, только Джилл могла понравиться пурпурная корова. Но корова не принадлежит ей, хотя она и имеет повод подумать обратное. Корова принадлежала Эленор. А что, если Джилл пришло в голову скрыться с бедной Тилли? Этого не может быть. Эленор решила пойти в комнату Джилл и, пройдя через холл, распахнула дверь. Она совершила ошибку, но прежде надо думать, но было слишком поздно. Свет из холла упал на кровать в стиле ампир, и все стало совершенно ясно. Когда Тони Мандейн говорил о том, что они, Джилл, намерены бурно отпраздновать сделку, он не уточнял, каким образом они будут это делать. Она увидела два совершенно обнаженных тела, сплетенные руки и ноги. При ее появлении Джилл взвизгнул от испуга, а Тони взревел: «Какого черта?» Свет, который омыл каждый изгиб, каждую линию обнаженных тел, выхватил из темноты красную глазурь керамической коровы. «Мне кажется, это мое», — сказала приветливая Эленор. Сунув Тилли под мышку, она пошла назад, приостановившись у двери, чтобы бесшумно закрыть ее за собой. Последнее, что она увидела, был открытый рот Джилл, словно у рыбы, вытащенной из воды, и застывшее лицо Тони Мандейна. «Я даже не извинилась», — подумала Эленор, спускаясь по ступенькам. «Где мои манеры?» Пока она шла до кухонной двери, она смеялась. Она пробежала, пыхтя и сопя, полпути до магазина, пока до нее не дошло, что она так и не взяла свою ночную рубашку. Ну ладно, она все-таки возвратила пурпурную корову.